Ну что ж, тогда стройте свое счастье на смелости. Да-да, бросьте вызов герцогскому парню, деритесь с ним. Проткните его в 11 местах. Да-да, моя племянница, конечно, знает об этом. И уверяю вас, ни одна сводня в мире не может так аттестовать мужчину в глазах женщины, как смелость. Ступайте. Ступайте. Напишите ему твердой рукой, резко и кратко, пусть без остроумия, лишь бы убедительно и с воображением. Поиздевайтесь, насколько хватит чернил. Не мешает раза три ему тыкнуть. Обрехни, сколько выдержит бумага, если даже она будет с трехспальную кровать. Итак, за дело. А где встретимся? Мы зайдем за вами в кубикало. Ага. Куда? К тебе домой, понял? Идите. Сэр Тоби! А вот прилетела моя птичка-невеличка, индийское золотце. Сэр Тоби, хотите повеселиться? Животик надорвать? Пошли за мной. Этот балбес Мальволио впал в язычество и обусурманился. Ну? Он уже в желтых чулках. И в подвязках крест-накрест. В самых безвкусных шельма, как учитель из приходского училища. Я шла за ним все время тайком, как вор. Он выполняет все пункты письма. От улыбок у него на физиономии образовалось столько складок, как на карте с изображением двух Индий. Такого вы вовек не видели. Мне так и хотелось дать ему чем-нибудь по голове. Миледи убьет его точно. А он все будет улыбаться и сочтет это за особую милость. Пошли, сэр Тоби, осмотрим. Пойдем, мое индийское золото. Так он предан мне, что и не сыщешь надежнее слуги. Ну, где же он? Идет, мадам, идет. Но каким-то странным манером. По-моему, он спятил. А в чем дело? Он буйствует? Нет, мадам, улыбается почем зря. Но лучше, чтобы кто-нибудь был при вашей милости, когда он явится. Он точно спятил. Пусть он придет. Хорошо, мадам. А что со мной сейчас? И кто теперь безумнее из нас? Его там нет, мадам! Ой! Вон он! Ой! Мальволю, что с вами? Прелестные леди! Хо-хо! Ой, смеетесь? У меня к вам дело скорее серьезное. Серьезное? Могу быть серьезным. У меня от этих подвязок крест-накрест происходит закупорка вен, мадам. Ну что из этого, если это приятно взору одной? Со мной произойдет, как в правильном сонете. Одной приятен, всем приятен. Ой, Мальволю, а с вами что-нибудь происходит? Нет, мадам, никаких черных мыслей. Просто ноги у меня желтые. Ой. Оно Попала в собственные руки письмо, и все приказания будут исполнены. Я узнал этот изысканный римский почерк. А может быть, вам пойти в постель, Мальвон? В постель? Я приду к тебе, мое сердечко! Вы что? Вы что все время улыбаетесь и посылаете мне какие-то отвратительные воздушные поцелуи? Все ли у вас в порядке, Мальволио? На сей вопрос да, соловьи ответствовали галкам. Да как же вы смеете являться к своей прекрасной госпоже с такой неприличной развязностью? Тьфу! Не пугайся, величия, так ведь было сказано. Что? Одни велики по рождению. Что это значит? Другие добиваются величия. Чего он там городит? А иным оно даруется. Исцели вас с неба. Вспомни, кому нравятся твои желтые чулки. А при чем тут желтые чулки? Кто хотел лицезреть меня в подвязках крест-накрест? В подвязках? Дерзай и достигнешь того, чего пожелаешь. Это я? Иначе ты в моих глазах только управитель, слуга и недостоин коснуться перстов фортуны. Мадам, позвольте ручку. Ой, он явно тронулся. Мадам, там молодой человек герцог Арсина вернулся. Я с трудом уговорила его воротиться. Он ожидает соизволения вашей милости. Что? Ой, ну сейчас. И сейчас я к нему выйду. Хорошо, мадам. Милая Мария. Что? За этим субъектом надо приглядывать. Ага. А где ж мой родственник Тоби? Там, в саду. Я отдала бы половину состояния, чтобы с Мальволио ничего не случилось. Сэр Тоби, миледи просила, чтобы вы взяли его под опеку. Слушай, нужно его запихать в чулан и связать. Моя племянница уверена, что он псих. Мы можем забавляться, пока не проучим его как следует. А потом объявим о нашем розыгрыше. Да погляди, кто там идет. Не слишком ли много даже для 1 апреля? Вот вызов. Куда? Ручаюсь, он и с уксусом, и с перцем. Ишь, как он его приправил. Вы в этом убедитесь. Читайте. Позвольте. Анонимное. Да. Ой. Молокосос, кто ты ни наесть, я тебя ни в грош не ставлю. Да. Ты не удивляйся, не потрясайся до глубины души, что я тебя так обзываю, потому что объяснять это не считаю нужным. Да. Ты заявляешься к леди Оливии, и она любезничает с тобой на моих глазах, но ты нахально брешешь. Не поэтому я тебя вызываю. Да-да. Ага. Я буду поджидать, когда ты пойдешь домой, и пускай ты тут же убьешь меня. Ой. Нет, нет. Да. Ты это сделаешь, как подлый негодяй. Ну это другое дело. Привет, и пусть Бог спасет одну из наших душ. Твой доброжелатель, если будешь вести себя правильно, или твой заклятый враг. Вот так. Ну что ж, тут приписка. Сэр Эндрю Эйгичик. Ну, знаете ли, если это письмо на него не подействует, то вообще на него ничего не может подействовать. Я готов его передать. Это удобно сделать сейчас. Он еще беседует с миледи и, по-моему, собирается уходить. Да-да-да, так идите. Скорее! Идите, сэр Эндрю. Идите, сторожите его в углу сада. И чуть он покажется, выхватываете шпагу и подступайте к нему. А подступившись, выражайтесь покрепче и покуражести. Потому что бывает, если иногда выразиться погромче и покуражести, можно представить себя эффектней, чем в деле. Дуйте. Ай? Дуйте. Вы меня не поняли. Сэр. Идите. По части руганий это я не спасую. Ну, эту писанину я, конечно, не стану передавать. Так а как же? Ну, ведь каждый поймет, что это писал кретин. Поэтому я лучше изложу его устно. Я изображу сэра Эндрю человеком отчаянной храбрости и постараюсь внушить юному джентльмену самые преувеличенные представления о его буйстве, напористости, неудержимости и забиячества. Они так струсят оба, что убьют друг друга взглядом, как Василиски. Тише. Идут Цезарио с вашей племянницей Оливией. Слушай, надо придумать что-нибудь такое ужасное для вызова. Я все решилась каменному сердцу сказать и даже честь ему вручить. Себя я осуждаю за оплошность, но так она упряма и сильна, что никакой попрек не страшен ей. Да, ваша страсть похожа на злосчастье патрону моего. Да? Вот безделушка, дарю на память, это мой портрет. Ой, не отказывайтесь, он молчит. Еще есть просьба, завтра приходите. Ведь я б не отказала вам ни в чем, что совместимо с честью. У меня есть просьба. Полюбите господина. А честь не позволяет то дать, что вам подарим? Я позволяю! Ой, до завтра. Жду счастливого пути. Я за тобой бы в ад могла пойти.